Эдуард. Париж, Сен-Тропес, 1962. Представляете, рак. Выдержав для приличия паузу, Филипп де Бельфор принял из рук Эдуарда стакан с виски. Потом с торжественной многозначительностью покачал головой. Кошмар. Еще полгода назад был здоровяк, каких мало. Все на покой собирался, мог себе позволить. Я слышал, он очень удачно поместил свои капиталы. Мы с ним как-то завтракали, он тогда устриц заказал. Я и говорю ему: «Брешо, ты везучий, всегда знаешь, на что ставить. А чем ты будешь заниматься на пенсии? У тебя же будет куча свободного времени». И знаете, что он ответил? «Буду тратить деньги, Филипп». Так и сказал. Я столько лет их копил, пора уже и тратить. Надо жить сегодняшним днем. Завтрашнего у меня может просто не оказаться. Его постная физиономия на миг исказилась от тайной злобы, но он быстренько взял себя в руки. И ведь действительно не оказалось завтрашнего дня. Полгода и конец. Кошмар. Непостижимо. Бедняга Брешо. Особой дружбы между нами не было, но не о том речь. Никто не волен знать, что ему уготовано. Да, слезы в природе вещей. Сразу вспомнилось мне. Плачем о жизни. Как точно. Впрочем, бедняга Брешо не слишком увлекался поэзией. «Плачем о вещах», — негромко возразил Эдуард. Де Бельфор поднял взгляд от стакана. «Что-что?» «Тут имеются в виду вещи, а не жизнь. Вергилий специально, наверное, выбрал слово с двояким смыслом». На сей раз на физиономии Бельфора мелькнуло раздражение. Но он снова взял себя в руки. Согласен. Что делать? Забываю. Никогда не был силен в классике. Помолчав, он тяжко вздохнул. Кого жаль, так это его жену. Одиночество — страшная штука. Наверное, они были привязаны друг к другу. И вдруг такое. Вы были на похоронах? Был. Я очень хотел пойти. Но, увы, обстоятельства не позволили. Де Бельфор слегка поерзал на стуле. Обстоятельства сильнее нас. У меня не было ни секунды. Очередные переговоры в Лондоне. Как раз самый ответственный этап, безумно ответственный. Я не мог пустить эти переговоры на самотек, слишком большой риск. «Понимаю, понимаю», — вежливо посочувствовал Эдуард. Он выжидал. Было уже почти 6 часов. Они сидели в дальнем конце кабинета, предназначенном для неофициальных встреч, обставленном предельно просто. Строгие, обитые черной кожей кресла, строгий из хромированного стекла столик, полотно Поллока на стене. Де Бельфор поглядывал на картину прищуренными глазами, будто прикидывал ее размеры. Эдуард, рассчитывавший еще 2 часа поработать, потом поужинать с Кристианом, потом отправиться к матушке на день рождения, уже терял терпение. Де Бельфор очень настаивал на встрече и вряд ли явился к нему в офис, чтобы оплакать потерю Брешо. Что-то было у него на уме, но он умел напустить туману. К своей цели он подкрадывался кругами. Точно краб к жертве. Вот и теперь он был подозрительно задумчив и машинально передвигал стакан к себе и обратно. То ли скорбел о своем недавнем соратнике Брешо, то ли изучал собственное холеное отражение в стеклянной столешнице. Поди догадайся. Одно Эдуард знал точно. В последнее время де Бельфор предпочитал неофициальные встречи. Предлоги для встречи он находил сугубо деловые, но явно старался придать этим встречам некую фамильярность, эдакую родственную теплоту. Таились тут и иные причины. Не только желание добиться повышения по службе, это-то было очевидно. Но, похоже, де Бельфор почему-то не мог без них обойтись. Не мог, несмотря на едва сдерживаемое отвращение. «Да, кстати, о ценах на отеле Ролфсона», — сказал де Бельфор, помолчав чуть дольше, чем обычно. «Я бы хотел обсудить некоторые моменты, если вы позволите». «Я весь внимание». Все выглядело очень убедительно. Естественное волнение по поводу давно запланированной бароном де Шевиньи покупки целой сети престижнейших английских отелей. Де Бельфор возглавлял у де Шевиньи гостиничное дело. Это была солидная должность. Де Бельфор неплохо себя зарекомендовал в качестве администратора, хваткий, напористый. Эдуард исподволь к нему приглядывался и решил доверить ему гостиницы, пусть при них и остается. Пусть это будет его царство. Однако де Бельфор рассчитывал на другое. Но пока он помалкивал о своих амбициях, он уже не тот недотепа, который с дуру связался с таким слабаком, как покойный Брешо. Теперь-то он умел не доводить удобную независимость до опасной черты, до откровенной оппозиционности. Не надо лезть в бутылку из-за пустяков. Де Бельфор ждал, и Эдуард знал это, ждал дня, когда можно будет раскрыть карты, взять реванш. «Лучше бы с этим типом не иметь дел», — думал порой Эдуард. «Проще говоря, избавиться от него». Но он почему-то ему потворствовал. Выслушивая прожекты де Бельфора, которые тот действительно не мог осуществить без его помощи, Эдуард никак не мог понять, почему он терпит этого выскочку. «Наверное, потому что он развлекает его», — решил де Шевиньи, с интересом наблюдая, как тот допивает свое виски. Эдакий придворный Кассио в его компании, на амплуа злодея в табеле о рангах. Неужели я так устал, что мне нужен катализатор вроде этого пакостника? С горечью подумал Эдуард. Неужели только его соперничество заставляет меня быть все время начеку, в рабочей форме? Стоит ли нам и впредь держаться Монтегю Смита? — спросил Эдуард, вставая. Де Бельфор тоже вынужден был подняться. — Да вроде у нас с этим банком раньше не было осечек. Но теперь мало ли что. Вдруг цены подскочат, а сделка нам предстоит особая. Может, не мешает подумать о новом банке, с более, так сказать, более смелым почерком. Впрочем, вы правы, разумнее держаться уже проверенного Монтегю Смита, безусловно. Он двинулся к выходу и только у самой двери обернулся. Получилось очень натурально, но не очень кстати. Эдуард видел, что де Бельфор заметил свой промах. Ах да, чуть ведь не забыл. Бедный наш Брешо. Как быть с его местом в правлении? Вы будете подыскивать ему замену? Он выдал себя с головой. Он старался сохранить равнодушие, но видно было, как напряглись его мускулы. Он отчаянно боролся со своим лицом, пытаясь удержать на губах небрежную улыбку, но в глазах был страх и хищный блеск. Эдуарду стало почти жаль его. Так потерять голову из-за дурацких своих амбиций, так себя выдать. Карабкается, карабкается наверх, хотя наверняка не знает, что ему делать, если он действительно доползет до вершины. Взгляды их встретились. Де Бельфору не удалось скрыть вызов. Он попросту был написан на его лице, вместе со всей неприязнью, завистью, со всей решимостью доказать самому себе, что он лучше. Он был не глуп и сразу понял, что дал маху, и хотел уже смущенно откланяться, как вдруг услышал: «Филипп, да, как только закончите дела с гостиницами Рольфа, считайте, что место Брешо за вами». Де Бельфор ничего не сказал в ответ, только вспыхнул. В глазах отразились удивление и подозрительность. Потом сквозь них опять проступило легкое презрение и торжество. Де Бельфор быстро взял себя в руки, сдержанно поблагодарил, заверил в том, что он вечный должник. Все очень пристойно и тактично, без лишних излияний. Наконец дверь захлопнулась, и Эдуард вернулся к столу. Он знал, что поступил неосторожно. Его мучили сомнения, но он с досадой отогнал их прочь. Ну, пусть войдет в правление. Если слишком разойдется, в любой момент можно будет поставить его на место. И все-таки Эдуард был слегка озадачен своей снисходительностью. Это не давало ему покоя весь вечер. А я ведь дал таки ему то, чего он так добивался. Место в правлении, признался он за ужином Кристиану. И что? И ничего. Зачем я это сделал, сам не знаю. С какой стати я потакаю его амбициям? Ты хочешь сказать, с какой стати ты вложил ему в пальцы наточенный нож и подставил спину? Ну, не совсем. Положим, нож подходящий у него и так найдется. А спину я подставлять не собираюсь. О, Господи, кто тебя знает? Кристиан пожал плечами. Ты ведь жуткий извращенец. Обожаешь что-нибудь страшненькое. Вспомни, как ты водишь машину. Машину я вожу замечательно. С некоторой обидой отозвался Эдуард. Это ты-то? Да ты же лихач, поддел его Кристиан. Потом осторожно продолжил. Тебе некуда девать энергию, вот и лезешь на рожон. Сложись все по-другому, ты вел бы себя иначе. По-другому? Кристиан почуял в голосе Эдуарда холод и, насупившись, отвел глаза. Брось, знаешь же, о чем я. Последовала неловкая пауза. Кристиан смущенно кашлянул, потом виновато выдавил. Прости. Не за что, ты все правильно говоришь. Эдуард опустил глаза, и Кристиан вздохнул, зная, о чем его друг думает. Он закурил сигарету, затянулся. Да, досталось бедняге. 2,5 года. Немного выждав, он рискнул сказать. Я не говорил тебе? Видел ее последний фильм. Здесь этот фильм пока не знают, верно? Я в Лондоне смотрел. Думаю... Тут Эдуард поднял глаза и так глянул на Кристиана, что тот не знал, стоит ли продолжать. По-моему, она там просто замечательна, — смущенно закончил он. Я рад, что тебе понравилось. Эдуард кивнул официанту, чтобы тот принес счет. У Кристиана сжалось сердце. Он слишком хорошо знал это его выражение лица и старательно беззаботный голос. «Ладно, как ни в чем не бывало, — сказал он, — давай-ка закроем тему». «Да, закрыть тему совсем бы не мешало, — подумал Эдуард после, расставшись с Кристианом, когда забирался в свой черный Астон Мартин. Нажав газ, он поехал к дому матери. Закрыть, забыть, покончить с этим наваждением. Ничего другого он не желал так сильно. Нужно что-то предпринять, в который раз внушал он себе. Что угодно, лишь бы разрубить этот узел. Попробовать найти замену. Ведь что ему бывало, — говаривал Жан-Поль. — Любовь? Малыш, не верь этим байкам. Смывайся при первых же симптомах. Лучшее лекарство — завести новую подружку. И он добросовестно искал лекарства, особенно в этом году. Вечеринки, банкеты, приемы, вроде сегодняшнего в доме его матери. Собираясь в гости, он решал — сегодня. Любая, он согласен на любую. Настроившись по-боевому, он входил в комнату, всматривался, рыжая головка, белокурая, и брюнетка тоже имеется. Ей-богу, ему достаточно, чтобы приглянулась хотя бы масть. Иногда он даже и выбирал, чаще первую попавшуюся на глаза. Ну, а дальше? Дальше, независимо от того, понравился ли он избраннице или не понравился, ему всякий раз делалось тошно. От банальности, от отвратительной бессмысленности намеченного романа. Его решимость таяла, как дым, и он опять уезжал из гостей один. Матушка, чувствуя, как он злится на себя, на свою неодолимую привередливость, взяла себе за правило знакомить его с подходящими претендентками. Его строптивость только разжигала ее азарт. Непонятно почему она испытывала какое-то циничное наслаждение на бесконечных обедах, ужинах, светских раутах, вроде сегодняшнего. «Моника, Сильвия, Гвен, Хэрриет, вы знакомы? Позвольте вам представить моего дорогого сына». Эдуард смотрел, как ловко она пробивается к нему сквозь толпу гостей. Кому-то слово, кому-то поцелуй. Розовый шифон слегка колышется, на шее поблескивает жемчуг, безупречный цвет лица, неподвластная годам стройность. А ведь ей сегодня 67. Эдуард вспомнил, как он, распахнув дверь в классную комнату, увидел ее в объятиях Глендиннинга. Все тот же излюбленный розовый цвет. Издалека вообще не догадаешься, что перед тобой почтенная дама. Сцена в классной. Неужели это было 20 лет назад? «Дорогой мой, ты припозднился». Она чмокнула воздух у его щеки. «Вечер уже завершается». «Что-то не похоже», — улыбнулся Эдуард. «В комнате для приемов было человек 80, и уходить явно никто не собирался. Слава богу, он не явился сюда раньше». Он вложил в материнскую ладонь небольшую коробочку. Там покоилась брошь из бриллиантов и жемчуга. Отец еще в 20-е годы заказал ее в Лачику. Довольно трудно было разыскать ее и выкупить, но он по наивности решил, что матери приятно будет получить ее в память о Ксавье. «Ах, Эдуард, какая прелесть! Спасибо!» Она положила коробочку на столик, даже в нее не заглянув, и с девической живостью схватила его под руку. «Пойдем, пойдем. Не сопротивляйся». «Мама, я ненадолго. Утром уезжаю в Нью-Йорк». Пробовал протестовать он, но Луиза не слушала. Она потащила его через весь зал, и сразу, как всегда, началось перешептывание, головы повернулись в его сторону, смолкло на миг жужжание голосов. «Наталья, Женевьева, Сара, Моника, Консуэла. Изысканная, яркая, экзотичная, настоящая орхидея. Шарлотта из племени вездесущих Кавендишей, великолепный образчик англосаксонской Афины, рослая, статная, белокурая». Эдуард сразу вошел в роль. Не так уж трудно после долгой практики. Он был вежливо внимателен, изображая приличествующие ситуации интерес. «Сбегу через полчасика», — подумал он, пока Шарлотта журила его за то, что он не поехал зимой в Гстаад, заставил всех скучать. «Полчаса и ни минуты больше, пусть даже ему достанется от Луизы». Между тем Луиза ловко подталкивала его, направляя в дальний конец огромного зала. «Слушайте, Эдуард, вы действительно выиграли в дерби?» давненько вас не видели. Уезжаете в Нью-Йорк? Вы должны непременно с нами поужинать. Эдуард, я жутко на вас сердита. Вчера мы слушали «Фигаро»? Ну да, с Жаклин де Варенш. Я так надеялась вас увидеть. Ну-ка, отвечайте, только без шуток. Вы обещали, что летом, на эти выходные, в следующем месяце, обратный путь к дверям был нелегок. Как только он делал рывок вперед, предвкушая свободу, рядом вырастала Луиза с очередной чаровницей, непременно богатой, молодой, красивой, породистой. Эдуард смотрел на мать, на чужие, меняющиеся точно в калейдоскопе лица, и в который раз вспоминал прошлое. Как 16-летним подростком стоял он с затравленным видом в вестибюле у Полины Симонеску, и пол качался у него под ногами, а Полина с улыбкой перечисляла ему своих девиц. Он взглянул на ту, которую звали Консуэлой. Она уже в третий раз случайно оказывалась рядом и все рассказывала, как долго она пробудет в Париже и в каком отеле остановится. Между прочим, муж этой орхидеи находился буквально в двух шагах от них. К тому же Эдуард чуть не задохнулся от ее духов. «Позвольте пожелать вам и вашему супругу приятного путешествия, а я, к сожалению, уже должен». Двери были совсем близко, еще усилия, и он на свободе. Луизу очень кстати отвлекли какие-то много ее моложе кавалеры. Эдуард, ликуя, вывернулся из толпы и в самых дверях столкнулся с Жислен Бельмон-Лаон. «Ах, Эдуард, Эдуард!» — она улыбнулась. «Вас же видно насквозь, голубчик! Мне еще не приходилось видеть, чтобы так откровенно отсюда убегали. Не волнуйтесь, я вас не выдам. Бегите, пока не поймали». Она состроила гримаску. «Только дайте мне сначала прикурить, хорошо? Я где-то посеяла свою зажигалку». «Прошу». Эдуард зажег ее сигарету, почему-то сразу успокоившись. Не то чтобы Жислен особенно ему нравилась, но он, по крайней мере, знал ее. Они вместе работали, у них были легкие, ровные отношения. «Как дела у Жан-Жака?» Жислен, наклонив голову, раскуривала сигарету. Но при этих словах резко выпрямилась и жадно затянулась. Она предостерегающе на него посмотрела, давая понять, что вопрос не слишком уместен. Но, так и быть, ради старой дружбы, она готова обратить его в шутку. «Зачем спрашивать об этом меня? Его дела, как всегда, достояние окружающих». «В самом деле, я как-то не подумал. Ну, а у вас?» Жислен расхохоталась. «Вы не слишком деликатны, Эдуард? Пользуетесь моим расположением? У меня все замечательно. Работы выше головы, вы знаете. А теперь еще и Луиза просит меня привести в божеский вид дом в Сен-Трапезе. Она вам не говорила?» «В Сен-Трапезе? Ничего не говорила. Я думала, она продала его. Она же там совсем не бывает». «Значит, собирается бывать». Она искоса на него посмотрела, будто знала что-то, пока ему неизвестное. Потом пожала плечами. «Впрочем, она еще 100 раз может передумать, ведь так?» Она улыбнулась ему открытой доброй улыбкой, дружески спокойной улыбкой независимой творческой женщины, давней его знакомой, для которой после стольких лет работы он просто коллега. «Как всегда, очень элегантно», — отметил Эдуард, облегающее черное платье, скорее всего, от Диора, хотя напоминает мэн-бочер. Сумела ведь найти свой стиль. Женщина под 40, ей не откажешь во вкусе и умении себя держать. И какая изящная брошь на плече, замершая перед прыжком пантера из золота с ониксом. «Вижу, что узнали», — она перехватила взгляд, брошенный Эдуардом на ее плечо. «Одна из последних работ Влачика. Из коллекции де Шевиньи, разумеется. Увы, не моя, мне ее только одолжили». Легонько хлопнув его по руке, она окинула взглядом зал с гостями, потом снова посмотрела на него со странно многозначительной улыбкой. «Если вы решили незаметно сбежать, самое время», — небрежно бросила она. «Думаю, Луиза не заметит вашего ухода в данный момент». Пожелав ей спокойной ночи, он повернулся, чтобы уйти. И только в эту секунду до него дошел смысл ее загадочных слов и улыбки. Поворачиваясь, он увидел, какое у его матери сияющее лицо. Она не отрывала глаз от дверного проема, где только что возник Филипп де Бельфор. Де Бельфор расправляла рукава безупречно сидящего на нем смокинга. «Это невозможно», — подумал Эдуард. Но, увидев лицо де Бельфора, понял, что очень даже возможно. У них с матерью разница в 30 лет, но когда Луизу останавливали подобные мелочи? Столкнувшись в дверях, Эдуард и де Бельфор весьма прохладно друг с другом раскланялись. Он хотел сразу поехать к себе в Сен-Клу, но, сев за руль, уже знал, что поедет совсем в другом направлении, вдоль набережной, туда, где бывал много-много раз, туда, где он впервые встретил Элен. Он несся по почти безлюдным улицам, слева темно поблескивало сено. На углу улицы Святого Юлиана он заглушил мотор, было начало первого, дальше он пошел пешком. Остановившись перед церквушкой, где впервые ее увидел, он смотрел то на саму церквушку, то на сквер, где играла тогда детвора, то на набережную. Кругом не было ни души, только шорох проезжавших вдалеке машин изредка тревожил тишину. Он знал, что бессмысленно сюда приезжать, бессмысленно поддаваться этому глупому порыву. И все же ему тут было хорошо. Спокойнее, легче становилось на душе. Отступали прочь шум и суета, мучившие его лишь час назад. Боль почти уходила. Почему-то казалось, что Элен близко. Всякий раз он не мог избавиться от этого наваждения, от уверенности, что однажды он услышит ее шаги и поднимет навстречу этим шагам голову и увидит ее. Он простоял так минут 5 или 10, в воздухе уже ощущалось весеннее тепло. Ни одной машины в этот миг, полная тишина над Парижем. Когда 10 минут истекли, он заставил себя повернуться и пойти к своему Астону Мартину. Разогрев мотор, он развернулся и быстро поехал прочь. Часы показывали ровно час ночи, утром ему лететь в Нью-Йорк.